Первое упоминание о евреев в римской истории, то есть как об отдельной от хананеев этнической группе, это 139 год до нашей эры, когда сообщается о первом изгнании евреев из столицы. В новом библейском словаре прямо заявляется, что Самария, так назывался Израиль, северное царство, образовавшееся после распада царства Соломона в 926 году. Примечание. Новый библейский словарь, часть 1. Библейские персонажи. Другими словами, о раздельном наименовании народов евреи и самаритяне мы можем говорить не ранее 1 века до нашей эры. Примечание. Проблема кажется только на первый взгляд простой и очевидной, поскольку даже в современном Израиле нет согласия в том, кого из приезжающих репатриантов считать евреями. С одной стороны, внутри этноса всегда присутствует внутреннее дробление, кастовая обособленность, а с другой стороны, внешние границы в большей мере обеспечиваются за счет культурной идентичности, но не крови, за чистотой которой при смешанных браках уследить невозможно. Возможно, в самой Палестине до этого времени на иудеев смотрели не как на отдельный народ, а как на родственную, прочим, хананеям, народность, подобно галилеянам, библсцам, тирянам и так далее. Отсутствие самостоятельных, отличных от окружающих, языка, письменности, религиозного календаря, как утверждают пророки, даже религии, и, наконец, самостоятельной территории, затрудняют считать существование до вавилонского пленения такого явления, как библейский Израиль. Именно с этой точки зрения мы в дальнейшем и рассматриваем территориальные притязания выходцев из Вавилона. Иудейская Библия рассказывает, что по возвращению иудеев из вавилонского пленения в Иерусалим жрецы-левиты потребовали расторжения браков между иудеями-мужчинами и женщинами-самаритянками, выгнав последних и их детей за пределы священного для иудеев города. Сегодня в этом акте отдельные комментаторы, опираясь на изложенную Библией идеологию вавилонского жречества, пытаются усматривать якобы изначально присущий еврейскому этносу самоизоляционизм, что не соответствует историческим свидетельствам. Сама Библия полна свидетельств о множестве смешанных браков иудеев с иноплеменниками, начиная от патриарха Авраама. Примечание. Другими словами, если понимать под евреями исключительно кровь, то надо сказать, что история свидетельствует о значительном смешении как внутри так называемых семитических народов, так и их смешении с так называемыми арийскими народами. Теософия деления на арийцев и семитов отвергает как несоответствующее ни исторической действительности, ни доктринально доказанному семилучевому делению духа. Поэтому нужно сказать, что чистота крови есть понятие, выдуманное расистами для оправдания своих маниакальных наваждений. Нельзя отрицать особенности национальности, но кто доказал, что эти особенности начинаются с физического носителя души и духа, то есть с тела? Даже материалисты-социологи утверждают, что феномен национальности в большей мере коренится в культурной идентичности, нежели в форме черепа, слова в кавычках. Чистотой расы могут похвастаться разве что какие-нибудь допотопные островные племена, изолированные от смешения.